До некоторых гостей начинает доходить, что если у тебя есть чувства, которые ты просто не можешь передать, то тогда ты, я не знаю, вроде бы, как бы это сказать, я так это чувствую, может, тебе надо валить с этих курсов к такой-то матери? Неконкретная критика не поможет вам при работе над вторым вариантом, а повредить может вполне. Ни один из приведенных комментариев не касался языка вашей вещи или ее повествовательного смысла. Это просто сотрясение воздуха, без признаков информации. К тому же ежедневный разбор заставляет писать с постоянно открытой дверью, а на мой взгляд это противоречит цели. Что толку, если официант приходит на цыпочках и уходит так же тихо, если ты каждый вечер читаешь свою работу вслух или раздаешь ее ксерокопии группе будущих писателей, которые тебе говорят, что им нравится, как ты держишь тон и настроение, но им интересно, шапочка Долли, та, что с колокольчиком, это символика? Все время требуется объяснять, и это, по-моему, уводит не туда значительную часть творческой энергии. Тебе приходится все время критически оглядывать свою прозу, а ведь цель – это написать первый вариант быстрее, чем бежит пряничный человек, положить его на бумагу, пока найденная окаменелость еще ярко и ясно видна мысленным взором. Слишком многие семинары делают «погоди минутку, объясни, что ты хотел сказать» уставной нормой. Будучи до конца честен, я должен признать за собой некоторую предубежденность. Один из тех немногих случаев, когда у меня был полный писательский затык, произошел на выпускном курсе университета штата Мэн, когда я слушал не один, а два курса по писательскому мастерству. На одном из них я встретил свою будущую жену, так что вряд ли его можно назвать полностью потерянным временем. Почти все мои коллеги по семинарам писали стихи о сексуальном томлении или рассказы с настроением, где молодые люди, которых не понимают родители, готовятся отправиться во Вьетнам. Одна молодая особа написала много стихов о Луне и своем менструальном цикле. В этих стихах Луна всегда звучала как Луна, но мы все это принимали как должное. Луна так Луна, сестренка, просекаем. Я и свои стихи тоже носил на эти семинары, но у себя в комнате хранил свой маленький постыдный секрет, дописанную до половины рукопись романа о банде подростков, которая собирается затеять расовые беспорядки. Это им надо для прикрытия, чтобы тем временем ограбить десятка-два ростовщиков и наркодилеров в городе Хардинге. Моя вымышленная версия Детройта. В Детройте я никогда не был, но это мне не помешало и даже темпа не снизило. Этот роман «Меч во тьме» казался мне очень безвкусным по сравнению с тем, к чему стремились мои коллеги по семинару. Наверное, поэтому я ни разу не принес его для разбора. Тот факт, что он был лучше и чем-то правдивее всех моих стихов о сексуальном голоде и юношеской тоске, только усугублял положение. В результате наступил период длиной в 4 месяца, когда я вообще не мог писать. Вместо этого я курил пэл-мэл, пил пиво, читал дешевые романы Дэ Макдональда и смотрел мыльные оперы по телевизору. Но писательские курсы и семинары имеют, по крайней мере, одно неопровержимое преимущество. Там желание писать прозу или стихи воспринимается серьезно. Для вдохновенных писателей, на которых всю жизнь глядят с сожалением друзья и родственники, «ты бы все-таки не бросал пока работу», звучит рефреном и произносится с улыбкой мудрого дядюшки. Это неоценимо. На писательском семинаре, если вообще где-либо, можно проводить приличные куски своего времени в мире собственной мечты. Но разве вам нужно разрешение и пропуск, чтобы туда попасть? Разве вам нужно повесить на себя табличку «писатель», чтобы вы поверили, что вы действительно писатель? Надеюсь, что нет. Еще один аргумент в пользу писательских курсов относится к людям, которые там преподают. В Америке работают тысячи талантливых писателей – и лишь немногие из них, я думаю, не больше 5%, могут содержать семью на свои литературные заработки. Всегда можно перехватить какой-нибудь грант, но его никогда не хватает на жизнь. А насчет правительственных субсидий для творческих писателей, гоните эту мысль. Субсидии табачной промышленности, пожалуйста. Исследовательские гранты на изучение подвижности бычьих сперматозоидов в отсутствие консервантов с дорогой душой. Писателям никогда. И я думаю, большинство избирателей с этим согласятся. Если не считать Нормана Рокуэлла и Роберта Фроста, Америка своих творческих людей никогда особо не почитала. Мы, как целое, больше заинтересованы в памятных медалях от Франклина Минта и приветственных карточках интернета. А если вам это не нравится, тем хуже для вас, потому что таково положение вещей. Американцев куда больше интересуют телевикторины, чем рассказы Раймонда Карвера. Для многих хороших, но мало получающих писателей есть выход – учить других тому, что знают сами. Это может быть хорошо, и для начинающего писателя тоже хорошо, если можно увидеть и послушать писателя-ветерана, которого ты давно обожал издали. Очень хорошо, если на писательских курсах зарождаются деловые контакты. Своего первого агента, Мориса Грейна, я получил благодаря любезности преподавателя работы с компьютерами, отмеченного региональной премией автора коротких рассказов Эдвина М. Холмса. Прочитав пару моих вещей, профессор Холмс спросил Грейна, не посмотрит ли он подборку моих работ. Грейн согласился, но особо поработать нам не пришлось. Ему было за 80, он был нездоров и умер вскоре после нашего первого обмена письмами. Я только надеюсь, что не вследствие чтения первой партии моих произведений. Писательские курсы или семинары нужны вам не больше, чем та или иная книга о мастерстве писателя. Фолкнер изучил свое искусство, работая в почтовой конторе Оксфорда, штат Миссисипи. Другие писатели овладели профессией, служа на флоте, работая на сталепрокатных заводах или околачиваясь в американских гостиницах. Я освоил самую ценную и коммерческую часть профессии, зарабатывая на жизнь стиркой простыней из мотелей и ресторанных скатертей в прачечной Нью-Франклин в Бангаре. Лучше всего учиться, много читая и много работая, а самые ценные уроки – те, которые вы преподаете себе сами. Эти уроки чаще всего происходят при закрытой двери вашего кабинета. Обсуждения на писательских семинарах могут стимулировать интеллект и доставлять удовольствие, но часто они уводят в сторону от настоящей работы писателя.